Прокопий Веденеич встретил бабку Ефимию у ворот, низко поклонился в пояс. «Не кланяйся, Прокопий, притвор один вижу», — кинула бабка Ефимия, вылезая из плетенного коробка тарантаса. «По нужде жалуешь, принимай без слов. Сама все разумею, где лежит невестка, веди». В избу и в горницу вошла без креста, и, что самое ужасное, сняла шаль и темный платок, обнажив седенькие, словно присыпанные сахаром волосы. Прокопий Веденеич отвернулся и вышел из горницы, истая еретичка, простоволосой, показалась перед мужчиною. Выбежала Степанида Григорьевна. «Окно велит открыть», — сообщила, — ругает. «Уморили, — говорит, — роженицу, без воздуха взаперти». Повелела тело обнажить и помогать, значит. Руки не подымаются на экое. «Подымешь, небось», — зыкнул Прокопий Веденеич, — «исполняй, что она требует. Ставни пойду открою». От дома Боровиковых пастух начал собирать стадо, заревел вражок. Филя выгнал из надворья трех коров и нетель. Прокопий Веденеич, горбясь, сидел на приступке крыльца, думал. На крутизну неба вкатывалось солнце, как желтая дыня, пропитывая землю теплом. Ночной морок рассеялся, местами по выгнутой синеве плавали рваные хлопья барашков. Сколько бы скосили травушки в такой день, под навесом Филя отбивал литовки. У трех скворешин гомозились сизые скворцы. Ограду бы надо вымостить торцом и переменить прогнившую крышу на бане. Еще вот конюшню надо построить для рысаков. В прошлогоднюю ярмарку Прокопий Веденеич купил в Минусинске пару двухлеток рысаков Юсковского конезавода. Гнедой и чалый для ямщины — залетные птицы. Нынче зимой Прокопий Веденеич возьмется гонять ямщину от казачьего каратуза в Минусинске обратно. Он мужик в доброй силе, хоть сейчас к молодушке, кабы не строгость веры. Степанидушка вышла с подвохом, пятерых народила, двух девчонок похоронила и отошла в старость, хоть бы еще одного сына. Думы лились, как вода по камням, прозрачные и бегучие. Щедро припекало солнце, на крыльцо сунулась Степанида, заслонив собою проем двери. «Экая тельная», — скосил глаза Прокопий Веденеич, будто впервые увидел супругу. «Разбухтела, а ни плода, ни проворства. От года к году все толще и толще, оказия. Но...» «Бог миловал, хоть не померла, и то ладно». Степанида одернула на груди холщовую кофту, украшенную в коре багульника. «Кого Бог дал? Внучкой тебе будет». «А чтоб вас!» — подскочил Прокопий Веденеич. «Если б мог, выругался бы крутым словом. Нельзя». Отродясь в доме Боровиковых, неслыхано срамного слова. Не пролита капля царевой водки, не притемнен потолок табачным дымом. Бабка Ефимия советует, чтоб имя нарекли, Божьей Матери Марии назвали. «Хоть как нареките, одна статья пустошь. Филюха, эй, слышь, закладывай буланку, на покос поедем». «Погоди уже, бабка Ефимия зовет тебя в избу». Прокопий Веденеич буркнул что-то себе под нос, пошел в избу. Первое, что услышал, — сверлящий писк из-за дверей горницы. Истый сверчок верещит. Сел на лавку, поджидая Ефимию. Степанида Григорьевна прошла в горницу. Знал старик, напустится на него проклятущая Ефимия за невестку. Что поделаешь, придется слушать и моргать глазами. Строгая, вся в черном, бабка Ефимия уставилась на старика таким липучим взглядом, что у него морозец прошел за плечами. «Ты, Прокопий, крест носишь? Эко, Господи, помилуй, покажи. Да вот он, мой крест. Поблазнилась вам или как, Ефимия Авакумовна?» «Заморил ты невестку, едва от смерти выходила. Отжали вы из нее силушку, как масло из конопляного семени. Жмых один остался, кожа до кости. Всю грудь в ладонь собрать. Крест носишь, а живешь-то как? От своего тела кусок не отхватишь и к чужому телу не приставишь».